мистер Нат гоблин», — заявил Трев. «Ага, ну да», — ответила женщина-птица. И эта фраза прозвучала чертовски экзотично для существа, чье лицо все более напоминало птичий клюв. «Если я закричу, сюда сбегутся люди», — предупредила Гленда. «И что?» «Вот именно что», — подумала Гленда. «Они будут стоять, гадать, что случилось, и задавать те же самые вопросы, что и мы». Она снова шагнула вперед, когда одно из созданий попыталось добраться до кушетки. «Орк всех убьет!» — произнес третий голос, и очередная тварь, от которой воняло падалью, рухнула с потолка прямо перед Глендой. «Мистер Нат добрый, ласковый, он никому никогда не причинял вреда», — возразила Гленда. «Если только по заслугам», — поспешно добавил Трев. «Но теперь орк знает, кто он такой», — сказала женщина-птица. Они втроем то наступали, то отступали, словно исполняя зловещую павану. «Я так думаю, вам нельзя трогать нас», — сказал Трев. «И вы не тронете». Он быстро сел рядом с лежавшим Натом и притянул к себе Гленду. «Я так понимаю, они должны типа вести себя по правилам», — объяснил он. Фигуры немедленно перестали приплясывать и застыли, как статуи. «У них когти на ногах», — тихо произнесла Гленда. «Три штуки». «Четыре», — поправил Трев. «Что?» «Только четвертый палец у птиц типа сзади, его почти не видно. Мало кто знает, что это тоже палец». «Зато, гляжу, ты знаешь», — хмыкнула Гленда. «Ты внезапно стал большим специалистом по жутким тварям». «Ничего не могу поделать, иногда сам не знаешь, где набираешься». «Мы должны защитить вас», — сказала женщина-птица. «Нас не нужно защищать от мистера Ната. Он наш друг», — воскликнула Гленда. «И у многих ваших друзей есть когти». «Что страшного может случиться здесь, в незримом университете, где очень толстые стены, а вокруг кишмя кишат волшебники?» Одна из женщин вытянула шею, так что ее лицо оказалось в нескольких дюймах от Трева. «Здесь с вами орк». Брякнула цепь. Нат слегка шевельнулся. «Вы ведь кому-то служите?» — спросил Трев. «У вас такие маленькие головки. Вам просто мозгов не хватило бы, чтобы все это самим придумать. Волшебники знают, что вы здесь». Гленда завизжала. Раньше она никогда не визжала, по крайней мере, по-настоящему от ужаса. Порезать палец при неосторожном обращении с ножом — это не считается, и, разумеется, тогда она не стала бы кричать так громко. Визг эхом пронесся по коридорам, залетел в подвалы, заставил звенеть старые своды. Примечание. Вопреки распространенному мнению и общей надежде, люди не бегут немедленно к источнику шума, услышав крик. Человеческий мозг устроен иначе. Сначала они переглядываются и спрашивают друг у друга: «Ты что-нибудь слышал?» Потому что первый крик вполне мог прозвучать в воображении. А может быть, это лошадь пукнула. Гленда завизжала второй раз. Поскольку легкие уже обрели некоторую практику, получилось громче. В обоих концах коридора послышались торопливые шаги. Очень приятный звук. В отличие от тихого металлического побрякивания, которое означало, что одна из цепей порвалась и медленно сползает на пол. Странные существа запаниковали, пытаясь взлететь все одновременно. Они были неуклюжи, как цапли, и постоянно сталкивались друг с другом. «И не возвращайтесь!» — крикнула вдогонку Гленда, когда они исчезли во мраке, а потом повернулась к Треву и с колотящимся сердцем спросила. «Что такое орк?» «Не знаю. Типа какая-то старая страшилка», — ответил он. «Что это были за твари?» «Знаю, это прозвучит глупо», — сказал Трев. «Но одну из них мы с ним недавно видели. Нат, кажется, считает, что они типа его друзья». Из темных коридоров выбежали мясники, пекари, дворецкие, слугобразы, в том числе слугобраз Шнопс, не родственник, который по необъяснимой причине явился в официальном котелке, майке и трусах, слишком коротких и тесных для существа столь внушительных размеров. Он посмотрел на Гленду, потом яростно взглянул на Трева. С точки зрения слугообраза Шнопса, не родственника, такие люди, как Трев, автоматически переходили в разряд врагов. «Кто кричал? Что случилось?» — спросил он. «Я это сделал непристойное предложение, извиняйте», — ответил Трев и посмотрел на Гленду. Выражение его лица гласило: «А теперь выручи меня». «Боюсь, девичья скромность взяла надо мной верх», — сказала Гленда, проклиная его глазами. «Должно быть, чертовски странное было предложение», — заметил пекарь, который, судя по всему, решил, что очень длинный батон способен оказать существенную помощь в драке. Но он ухмылялся, и это был хороший знак. «Если все закончится ухмылками и подмигиваниями, значит, обошлось», — подумала Гленда. «Трудненько будет сделать так, чтобы они об этом позабыли, но уж ладно». «А зачем этого парня приковали к кровати?» — спросил слугобраз. «Ага, я гляжу, тут еще одно непристойное предложение», — подхватил пекарь, который явно наслаждался ситуацией. «А сейчас я кого-нибудь убью, причем не исключено, что саму себя», — подумала Гленда. «А, мистер Нат», — продолжал слугобраз. «Кстати, у нас тренировка через 5 минут». За спиной у Гленды снова что-то лязгнуло, и Нат произнес: «Не волнуйтесь, Альфонс, я это часто проделываю. Динамическое напряжение способствует укреплению мускулов». «Альфонс?» — переспросил пекарь, недоверчиво глядя на слугообраза. «А я-то думал, тебя зовут Альфред, сокращенно Альф. Альфонс — это же щеботанское имя, нет? Так ты, значит, не здешний?» Судя по тону, он обвинял и не спрашивал. «Ну и что такого, если Альф — это сокращение от Альфонса?» произнес слугобраз. У него были огромные ручищи, способные смутить даже Наверна Чудакулли, доведись ему играть со слугобразом в ладушки. А еще у Шнопса, не родственника, покраснели уши. Для человека подобных размеров это дурной знак. «Я ж не говорю, что мне имя не нравится», ответил пекарь, с запозданием выставляя вперед свой батон. «Но я бы в жизни не догадался, что тебя зовут Альфонс. Вот ведь как бывает». «Я орк», — тихо произнес Нат. «И вообще, Альфонс — хорошее имя», — продолжал пекарь. «Фонс слегка портит дело, но против Альфа лично я ничего не имею». Тут он замолчал и повернулся к Нату. «В смысле орк?» «Орк», — повторил Нат. И где-то в хаосе труб центрального отопления послышался пронзительный крик. «Орк! Орк!» «Не ври, никаких орков больше нет. Их всех перебили давным-давно. Я где-то читал, их очень трудно убить», — сказал дворецкий. «В последней части вашего утверждения вы совершенно правы», — произнес Нат, все еще прикованный к кушетке. «Но тем не менее я орк». «Вы сказали мне, что вы гоблин, мистер Нат», — напомнила Гленда. «Вы сказали гоблин». «Я был введен в заблуждение», — ответил Нат. «А теперь я знаю, что я орк. И, наверное, всегда знал. Я открыл дверь, прочел книгу и узнал правду, которая крылась в моей душе. Я орк. И более того, орк, которому очень хочется выкурить сигару». «Но это же были такие огромные жуткие чудища, которые дрались без передышки и могли даже оторвать собственную руку, чтобы стукнуть ею врага по башке», — заметил слугобраз Шнопс, не родственник. «Я читал статью в «Луках и доспехах».» Все взгляды обратились на руки Ната. «Да, таков приговор истории», — произнес Нат и взглянул на Гленду. «Мне очень жаль», — сказал он. «Я нарушил запрет, но так поступают все. Об этом пишет Шнузентитль в своей книге «Повиновение и неповиновение». Вот я и задумался, что такое спрятано в шкафу. И у меня действительно имелся некоторый опыт с отмычками. Я открыл шкаф, прочел книгу, и цепи зазвенели, когда он заерзал, и нарушил правила. Полагаю, все их нарушают. Мы хорошо умеем скрывать от самих себя то, чего не желаем знать. Я, например, очень хорошо скрывал. Но правда выходит на свет. Во сне и в некоторых других вещах, когда перестаешь быть настороже. Я орк. Можете не сомневаться. Так, ну, допустим, ты орк. Тогда почему ты еще не оторвал мне голову? Спросил слугобраз Шнопс. Не родственник. Вы этого хотите? Уточнил Нат. А, нет. И вообще, какая разница? Спросил Треф. Это ж древняя история. А сейчас у нас тут вампиры пачками шляются, и тролли, и големы, и зомби, ну и просто всякие понаехавшие. Какая разница, что типа было 1000 лет назад? «Погодите минуту, погодите!» – перебил дворецкий. «Он не может никому оторвать голову, потому что он прикован». «Зачем вы это придумали?» – спросила Гленда у Ната. «Чтобы никому не оторвать голову. Я подозревал правду, хотя еще не знал наверняка, что такое я подозреваю. По крайней мере, мне так кажется». «Значит, ты не сможешь освободиться и разорвать нас на части», — заключил слугобраз Шнопс, не родственник. «Извини, ничего личного, но, значит, тренировки не будет?» «Мне очень жаль», — сказал Нат, — «но, как видите, я слегка не в том состоянии». «Подчокнулись, что ли?» Как ни странно, эту фразу произнесла Джульетта, стоявшая в дверях. «Это же Нат! Он делает свечи и все такое! Я его каждый день вижу, и он еще никому не оторвал ногу или голову. А еще он любит футбол». Гленде показалось, что она услышала, как у Трева забилось сердце. Она поспешно подошла к Джульетте и прошипела. «Я же велела тебе уходить». «Я вернулась, чтобы поговорить с Тревом. Он все-таки написал такие клевые стихи». «А девочка права», — заявил мужчина в мясницком фартуке. «Я 100 раз видел вашего Ната, и никакие оторванные ноги он в руках не носил». «Точно», — поддержал пекарь. «И вообще, для вчерашнего банкета он сделал отличные свечи. Чем-чем, а этим орки точно заниматься не стали бы». «А еще», — сказал слугобраз Шнопс, не родственник, «вчера он нас тренировал и ни разу не велел: «Эй, парни, идите и оторвите им головы». «Это да», — вставил дворецкий, который, по мнению Гленды, вряд ли пользовался общей любовью. «Люди никому не отрывают головы, не то что орки». Вдалеке послышался крик. «Орк! Орк!» «Он нас учил таким штукам, о которых мы б сами и не подумали», — продолжал слугобраз. «Например, играть с завязанными глазами. С ума сойти можно. Прям какая-то философия, а не футбол. Но все-таки очень здорово». «Тактическое мышление и планирование боевых действий свойственны орочьей натуре, но за это приходится платить». «Убедились? Те, кто платит натурой, обычно никому не отрывают голову». «Ты мою жену видел?» — поинтересовался пекарь. «Я бы тоже сбежал, если б ты вздумал платить натурой», — ответил мясник к общему восторгу. «Пусть себе будет орком сколько вздумается, только без закидонов». Гленда посмотрела на Ната. Он плакал. «Друзья мои, спасибо за доверие», — сказал он. «Ну, ты же вроде как часть команды», — ответил слугобраз Шнопс, не родственник, которому почти удалось улыбкой замаскировать свое волнение. «Спасибо, мистер Шнопс. Для меня это много значит», — ответил Нат, вставая. Это было не просто движение. Гленда навсегда запомнила, словно в замедленном действии, как цепи рвались, а дерево трескалось. Нат поднялся, как будто его удерживала паутина. Обрывки цепей разлетелись и ударились о стену. Замки сломались, кушетка рассыпалась на составные части и рухнула на пол грудой обломков. «Бежим!» Понадобился бы специальный микрометр, чтобы понять, кто крикнул первым. Но топот по коридору затих очень быстро. «Знаете», — сказал Треф после короткого молчания, «а я уже подумал, что все будет хорошо». «Эти женщины», — сказала Гленда, — «кто они такие?» Нат уныло стоял посреди обломков. Кусок цепи соскользнул с него, как змея, и свалился на пол. «Кто такие?» — переспросил он. «Младшие сестры Вечного Движения. Они из Эфеба. Если не ошибаюсь, эта разновидность называется фуриями. Полагаю, ее светлость послала их сюда на тот случай, если я попытаюсь кому-нибудь причинить вред». Нат говорил совершенно бесстрастно. «Но ты никому не сделал ничего плохого», — возразила Гленда. «Все убежали, потому что я орк», — заметил Нат. «Просто они самые обыкновенные люди», — ответила Гленда. «Они... придурки!» — договорил Треф. Нат повернулся и зашагал по коридору, отбрасывая на ходу обрывки цепей и обломки дерева. «Мир полон самых обыкновенных людей». «Не отпускайте его!» — крикнула Джульетта. «Так нельзя! У него же такой вид, как будто ему по шарам съездили!» «Я типа его босс, и я за ним пригляжу», — отозвался Треф. Гленда схватила его за руку. «Нет, я сама все улажу. А ты послушай меня, Треф Навроди. Хоть ты и трепач, но, кажется, приличный парень, поэтому вот что я тебе скажу. Видишь Джульетту? Ты знаешь, она работает на кухне. Ты написал ей очаровательные стихи. Правда? Слышал когда-нибудь сказку про Сажушку? Наверное, слышал. Так вот, хоть ты на мой вкус и не прекрасный принц, но бывает и хуже». «Чего ты несешь, блин?» — спросил Треф. «Джульетта скоро уедет. Да, Джу?» Лицо Джульетты застыло. «Да, но...» «Потому что она и есть та девушка в газетах». «Что-то гномиха в кольчуге? С бородой?» «Да, это она. И теперь Джу намерена сбежать вместе с цирком, ну, в смысле, ты меня понял. Она хочет работать в модном магазине». «Но у нее же нет бороды», — сказал Треф. Джульетта, покраснев, сунула руку под фартук и, к удивлению Гленды, вытащила бороду. «Мне ее разрешили оставить», — ответила она, нервно хихикая. «Так», — сказала Гленда, — «ты говоришь, что любишь его. Треф, я не знаю, любишь ли ты Джульетту, но пора уже решиться. Вы оба взрослые люди, хотя бы теоретически, поэтому разбирайтесь сами, потому что поблизости я не вижу ни одной феи крестной. А что касается мистера Ната, у него вообще никого нет». «Джульетта уедет из города?» — спросил Треф. «Да мужчина обычно доходит дольше». «Да, причем надолго, насколько я понимаю», — ответила Гленда. Она внимательно наблюдала за ними. «Ты ничему не учился и в жизни не открывал книги, Тревор Навроди. Но ты смышленый парень. Ты должен знать, что на мои слова можно отреагировать двумя способами — правильно и неправильно». Она видела, как его лицо стремительно менялось, пока он раздумывал. И, наконец, Трев сказал. «Да, это клево. Джу всегда о чем-то таком мечтала. Я за нее очень рад». «Ах ты, ловкий плут! Ты все-таки поступил правильно», — подумала Гленда. «Ты делаешь вид, что совсем не думаешь о себе, потому что иначе я на тебя и не взгляну, и ты это знаешь. Может, ты и искренен. Боги свидетели, лично я думаю, что ты искренен, но скорее я сама выдерну себе все зубы, чем скажу это. Она нравится тебе, ты нравишься ей, а я наделала кучу глупых ошибок. Теперь решайте, чего вы хотите, и на вашем месте я бы сбежала, пока кто-нибудь вас не опередил. Могу я дать тебе совет, Треф? Не будь хитрым. Лучше будь умным». Треф взял Гленду за плечи и поцеловал в обе щеки. «Вот это типа хитро или умно?» «Убирайся, Треф Навроди!» — воскликнула Гленда, отталкивая молодого человека в надежде, что он не заметит, как она покраснела. «Пойду посмотрю, куда подевался мистер Нат». «Я знаю, куда он пошел», — сказал Треф. «А я, кажется, только что велела вам проваливать и жить долго и счастливо», — напомнила Гленда. «Без меня ты его не найдешь», — возразил Треф. «Прости, Гленда, но нам тоже не все равно». «Давайте кого-нибудь позовем», — предложила Джульетта. «И что?» — поинтересовалась Гленда. «Тот, кто откликнется, будет вести себя точно так же, как те, кто тут уже побывали. слоняться вокруг в надежде, что кого-нибудь осенит. И потом, — добавила она, — я уверена, что волшебники все знают про НАТО. Даже не сомневаюсь.